Глава 34. Отвага морской свинки. Фиалка смотрела на Владика так, будто хотела прожечь в нем дырку. Ее глаза, обычно веселые, сейчас напоминали два острых осколка. Владику показалось, что эти осколки впились ему прямо в сердце. Он замер на месте, совершенно сбитый с толку. Всего минуту назад он был так уверен в своей правоте. Он говорил правильные взрослые слова про то, что у них есть главная цель и что им нужно поскорее вернуться домой. А теперь все эти умные мысли разлетелись, как будто их сдуло ветром. Что-то внутри у него неприятно ёкнуло. Он вдруг понял, что перед ним не просто эльфийка из сказочного мира. Перед ним стояла маленькая девочка, почти такая же, как его сестра. И у этой девочки папа попал в беду. А он, Владик, который так хотел быть похожим на настоящего героя из книжек, только что холодно ей отказал. Ему стало ужасно стыдно. Так стыдно, что захотелось превратиться в крошечного жучка и забиться в самую темную щель в полу, лишь бы его никто-никто не видел. Щеки у него запылали, как два красных яблока. Маргоша тоже растерялась. Она смотрела то на всхлипывающую фиалку, то на своего упрямого брата, который сейчас был красный, как помидор. Ей было жалко всех. И фиалку, и даже вредного Владика. Сердце у нее разрывалось. С одной стороны, ей было до смерти страшно снова выходить под этот холодный дождь и идти мимо жутких зубастых цветов. Но с другой... Как можно бросить кого-то в беде? Это же неправильно. Но и пойти одной, ослушавшись старшего брата, было еще страшнее. Она беспомощно топталась на месте, не зная, что же ей делать. А взрослые эльфы? Они, казалось, решили поиграть в игру, кто лучше притворится мебелью. Сбившись в кучку в самом дальнем и темном углу пещеры, они делали очень занятой вид. Один с огромным интересом разглядывал узоры на своих башмачках, другой увлеченно считал капли, падающие с потолка, третий и вовсе прислонился к стене и прикрыл глаза, будто внезапно уснул стоя. Они очень старались стать невидимками. В пещере стало так тихо-тихо, что каждый звук казался оглушительным. Было слышно, как с мокрой одежды детей и эльфов на каменный пол шлепаются капли. Кап, кап, кап. Этот звук отдавался в ушах и делал тишину еще более тяжелой и неприятной. Она давила на всех, полная страха, стыда и нерешительности. И в этот самый момент произошло то, чего никто не мог ожидать. Тимоха, который до этого спокойно сидел на руках у Маргоши и молча наблюдал за происходящим, вдруг встрепенулся. Он всегда был тихим и незаметным, но сейчас его терпение, видимо, лопнуло. Его гладкая шерстка встала дыбом, отчего он стал похож на маленький колючий шарик. Крошечные черные глаза-бусинки сердито сверкнули. Он по-хозяйски обвел всех взглядом, дрожащих от страха эльфов, растерянную Маргошу и упрямого Владика, который все еще не мог прийти в себя от стыда. «Ну сколько можно?» Вдруг пискнул он так пронзительно, как только мог. Его тоненький, но полный возмущения голосок зазвенел в тишине, словно кто-то уронил стеклянный стакан. Все, как по команде, вздрогнули и уставились на хомяка. «Хватит! Надоело! Одни боятся, другие спорят, третьи вообще притворяются, что они — это просто камушки! Раз никто из вас таких больших и смелых не хочет, «Значит, я пойду один! Я всех спасу!» С этими словами он сделал самый решительный шаг в своей хомячьей жизни. Он изо всех сил оттолкнулся короткими задними лапками от рук Маргоши, смешно перекувыркнулся в воздухе и с громким шмяк приземлился на пол. Не теряя ни секунды, он развернулся и понесся к выходу. Его маленькие лапки заработали с невероятной скоростью, словно крошечный моторчик. Фьють! Мимо ошарашенных эльфов. Фьють! Мимо застывших от удивления Владика и Маргоши, прямо к серому прямоугольнику выхода из пещеры. Он выскочил наружу под ледяные струи дождя. Ливень тут же прибил его пушистую шерстку к телу, превратив отважного хомяка в мокрую мышку. Но Тимоха даже не сбавил скорость. Подняв за собой тучу брызг, маленький промокший до нитки, но ужасно решительный комочек храбрости помчался в сторону проклятой деревни. Один! Навстречу опасностям! Потому что кто-то же должен быть настоящим героем.